Глава 57. Я запнулась на ровном месте и обернулась. Мне было страшно, что гадалка укажет на меня пальцем, но она даже не смотрела в мою сторону. Выдав предсказание, она обмякла и будто бы потеряла сознание. Видимо, это было в порядке вещей, так как на помощь никто не бросился. К ее предсказанию отнеслись серьезно, да еще как. Народ начал оглядываться, с подозрением всматриваясь друг в друга и передавая новость. Эйс тут же остановился. И правильно. Если бы мы продолжали нестись сквозь толпу, это сделало бы нас подозреваемыми номер один, которые спешат скрыться с места происшествия. Он снова привлек меня к себе и шепнул. «Спокойно. Никто не знает, кто ты. Этой женщине тоже заплатили». Ни одна предсказательница не может увидеть ничего, связанного с тобой. Правда? Хотя, да, логично. В голове сам собой возник ответ. Действительно, если бы хозяйку лавки было вычислить так просто, то лавку давно бы захватили. На нее охотилось много могущественных магов и правителей из разных миров. Выходит, все это спектакль? Но это подтверждает наши догадки. Теперь точно известно, что тот, кто заплатил предсказательнице, знает, что ты здесь. И еще он знает тебя в лицо. Почему он не нападает? Зачем подкупает гадалок? Может, хочет понять, есть ли у тебя какая-то защита. Или не уверен до конца, что ты — это ты. Поэтому проверяет, выдашь ли ты себя как-то. Либо же он надеется, что нас разобьет толпа. Ты запаникуешь, растеряешься и станешь легкой добычей. Но он не учел один фактор. Какой? Эйс жутковато ухмыльнулся и пояснил. Меня. Я хотела сказать что-то насчет самоуверенности, но внезапно наткнулась взглядом настоящего неподалеку мужика с четырьмя тонкими цепкими руками. Он уже попадался мне на глаза, когда мы только вошли на рынок. Помнится, он очень жадно и завистливо таращился на мой куст. Внезапно я заметила браслет на одной из рук и сообразила, что это коллекционер, только настоящий, а не фальшивый, как я. Он тоже увидел меня, и его узкое вытянутое лицо стало очень злорадным. «Эй! Хозяйка лавки же торгует редкостями, а я никогда в жизни не видел и не слышал ничего о таких вот кустах!» Заверещал он громким пронзительным голосом и ткнул в меня пальцем. «Вот скользкий гад! Решил воспользоваться ситуацией и в суматохе присвоить моего питомца?» Окружающие иномирцы тут же воззрились на меня. Атмосфера начала накаляться. Эйс медленно повернулся к коллекционеру, улыбнулся так, что тот подавился дыханием и сокрушенно заметил. «Ну что ж, я хотел обойтись малой кровью, да, видно, не выйдет». Он говорил так, что создавалось ощущение, будто для него не проблема смести к чертям всю эту толпу. И странным образом в это верилось. Именно это шокирующее осознание что-то изменило во мне. Я будто одним скачком вышла на новый уровень. Время замедлилось. Зов когтя по-прежнему ощущался, но теперь он не давил меня так сильно, словно теперь я стала главной в нашей паре. «Сделай все, чтобы удержаться от взрыва», — хладнокровно приказала я ему, даже не сомневаясь, что меня послушают. «Мне надо кое-что доделать, но я совсем скоро приду и заберу тебя». Но самое странное — это то, что коготь, помедлив, отчетливо ответил мне. «Хорошо». «Обалдеть! Как это у меня получилось?» Впрочем, раздумывать некогда. Почему-то мне совсем не хочется, чтобы из-за какого-то гнусного манипулятора в плаще Эйс причинил кому-то боль. Странно, что я даже не допустила, что боль могут причинить нам. Я взяла блондина за руку, удерживая его от броска, презрительно ухмыльнулась и очень язвительно сказала, обращаясь как бы к своему спутнику, но поглядывая при этом на коллекционера. «Еще бы он слышал о таких кустах! Я не из тех неудачников, которые таскают за собой всякий ширпотреб. У меня в коллекции только штучные экспонаты, которые я, в отличие от некоторых, не собираю по помойкам. Да таких, как этот, надо пинками гнать из нашей лиги. Только позорит настоящих охотников за диковинками. Я повернулась к липкому мужику и, в упор глядя в глаза, издевательски уточнила. «Как тебя вообще туда зачислили, а? Это ж надо додуматься ляпнуть вслух, что не разбираешься в своем деле. Ты же, наверное, такой профан, что даже на глаз не определишь, из чего сделан вот этот поводок, да?» Так и думала. «Подучись, малыш, а уж потом рот разевай, чтобы прохожих не смешить». Я попала в цель. Мой конкурент аж попогровел и поторопился скрыться в толпе, а окружающие грянули хохотом. Обстановка мгновенно разрядилась. «Молодец», — тихо заметил Эйс, глядя с удивлением и восхищением. «Кажется, такого он от меня точно не ожидал». «Ты сделала все правильно. Именно так и сказал бы истинный коллекционер. И хлебом не корми, да и похвастаться своими редкими находками и при этом унизить товарищей. Поздравляю, теперь ни у кого нет сомнений в том, кто ты, а значит, тебя будут подозревать в последнюю очередь. Мы без помех можем продолжить путь». «Эх, а я-то уже настроился размяться». Он покачал головой, будто бы сокрушаясь, а потом хмыкнул. Поначалу мы шли медленно, чтобы не навлечь на себя новые подозрения, а потом, покинув толпу, вновь ускорились. Я окончательно оклемалась и успешно делала высокомерный вид, так что к нам больше не лезли. Порядком отдалившись от опасного места, мы решили коротко обсудить сложившуюся ситуацию. Для этого пришлось некоторое время идти в обнимку. Должно быть, со стороны это выглядело, будто мы торопимся в гостиницу, чтобы уединиться в номере, особенно если глянуть на довольное лицо Эйза. Похоже, надвигающаяся угроза совсем не давила его, словно хождение по краю было для него глубоко привычным делом. «Думаешь, коготь — приманка?» — уточнила я. «Лавка утверждает, что поделать зов артефакта невозможно, а услышать его может только хозяйка. Лишь у нее есть дар общаться с артефактами. Каким образом злоумышленник мог вычислить, что коготь меня позовет?» «Может, он действовал наугад, расставляя разные ловушки и надеясь, что хоть одна сработает? В любом случае, это доказывает, что противник хорошо информирован. А еще он точно знает, как ты выглядишь. Но нападать, однако же, не торопится». «Почему? Какую игру он ведет?» «Скоро узнаем. Когда тебя так настойчиво заманивают в ловушку, лучший способ избавиться от неопределенности — это дать себя заманить. В конце концов, этот тип так старается, что сопротивляться даже как-то невежливо». «Ты так легко об этом говоришь?» — укорила я. «А зачем напрягаться? Перекрыть зов ведь не получится». «Нет. А даже если бы получилось, я бы не оставила здесь эту бомбу замедленного действия. Коготь нужно забрать, любой ценой». «О чем я и говорю. В любом случае, нашего охотника тоже могут ждать сюрпризы. Все-таки, чтобы установить подходящую ловушку, надо иметь точное представление, на какого зверя охотишься. Иначе есть шанс не рассчитать и самому стать добычей». Эйс как-то нехорошо усмехнулся. «Что ж, сейчас будет возможность проверить», — сказала я, останавливаясь перед одной из палаток, самой серой и неприметной. «Мы пришли. Коготь здесь. Ну что, готов зайти? За этим пологом нас может ждать что угодно». Лично я совсем не была уверена, что готова. «Подожди, я зайду первым. И вот еще что». Эйс внезапно стал очень серьезным. «У меня есть к тебе одна просьба. Что бы там ни случилось, что бы ты ни увидела, запомни, я на твоей стороне.